и ничего меня не распирает», – пробубнил Карп. «Экскурсы в далекое прошлое будут потом. Давайте вернемся в суровую действительность. Сладкая моя, какие у нас планы на ближайшее будущее, а ты не знаешь?» Толкнула она его локтем бок. «Это понятно, но я не про нас. Я про того недоумка, что лежит под твоим орудием труда. Ой, я совсем забыла про него». Она оторвалась от змея и направилась к монаху, лежащему под ее косой. Через пару минут монах стоял в паре метров от нас. Сказать, что он имел бледный вид, не сказать ничего. Цвет его лица менялся, как у хамелеона. Ручки, ножки дрожали. Внятно он не говорил, зачем Герасим утопил Муму. Глядя на монаха, вспомнил Шуровкин незабвенный хит Качана и Кортнева. Я улыбнулся. Полос захохотал. Через 10 минут объединенными усилиями вернули монаху дар речи, хотя я предлагал его зарезать. «Значит так, смертный, оперевшись на пола, за начало смерть, за то, что ты так удачно призвал меня», — она погладила змея по щеке, — «я не стану забирать твою жизнь. Теперь о той цене, что ты предложил, ее я принять не могу. Во-первых, моему мужчине жизнь дала мать-земля, и забрать ее может только она. Во-вторых, забирать жизни двух смертных я просто не хочу, так как мой мужчина против». «Ты против, Полозушка? Кто?» — прыснул я от смеха. «Против, моя сладкая», — его ответ смерти. «Заткнись, малахольный, это мне. Соответственно, для выхода из сложившейся ситуации я предлагаю поединок». «Смерть, извини, что перебиваю», — вмешался я, — «а о какой ситуации мы говорим? Видишь ли, Бармалей», — она повернула голову в мою сторону, — «существо, которое призывает меня ритуалом, должно заплатить мне соответствующую цену, и цена эта – жизни ему подобных. Если жизни нет, я забираю жизнь призвавшего. У меня есть право выбора, но нет права на отказ». Чтобы было понятно, я поясню на вас. Мычащее английское недоразумение, использовав заклинание, призвало меня. Его цель – ваш отход в мир иной, вы же плата за вызов. Полоза я не смогу порешить, даже если бы у меня было желание. Остаетесь вы двое. Но, благодаря змею, косить вас я не собираюсь. Если Шуровкина я бы еще прибрала, то трогать тебя мне нет резона. Чем дольше ты на этом свете, тем дольше Полоз тут. Однако и Шуровкина я не буду трогать, так как змей против. Но, коль меня вызвали, то мне нужно кого-то скосить. Английского зайку я трогать не могу. Он предложил хорошую цену, значит, будет поединок. И кто в нем скопытится, тот и будет платой за мой приход. Я ж говорю, давайте я его зарежу. Поняв, о чем речь, сходу предложил я. «Ха!» — воскликнула смерть. «Не все так просто. Нужно спросить у англичанина, будет ли он биться сам или выставит поединщика. Глядя на его рожу, я уверена, что вместо себя он выставит другого. Поэтому», — она повысила голос, не давая мне ее перебить, — «я настоятельно советую тебе, Сашка, не рваться в бой. Ты не настолько хорош, чтобы справиться с поединщиком англичанина, а присутствующий тут воин Всевышнего сможет победить. Ты меня услышал, Андрей?» «Да», — отозвался Карп. «Кто будет биться за британца?» «Это мы сейчас и узнаем», — смерть повернулась к монаху. «Смертный, ты будешь биться сам или призовешь поединщика?» «Поединщика. Тогда делай это быстрее. Мне не хочется ждать долго». Англичанин закрыл глаза, что-то пробормотал, и его фигура начала расплываться. Он вырос до 3 метров, существенно раздался в ширину и начал вонять. Тянуло от него отвратительно. Наконец, он обрел резкость, и перед нами стояло нечто. Серо-зеленая голова, покрытая язвами и наростами. 3 глаза, один из которых был закрыт бельмом. Крючковатый нос, вполне человеческий рот с синими губами, мощные руки такого же цвета, что и голова. Он был в красном балахоне. В руках их было 2 штуки, 2 меча, напоминающие катаны. Это нечто шумно выдохнуло, оглядело нас и сказала: «Кого мне нужно убить?» «Попробуй меня», — с улыбкой ответил Карп. Существо повело плечами и подняло мечи. «Приготовься». Ашуровкин атаковал. Первый же выпад копьем, и на роже соперника шикарный порез. Карп начал в своем духе. Подлинно, без предупреждения, жаль, что не со спины. Противнику это не понравилось. Он зарычал, встряхнул головой, и следующий выпад Карпа принял на мечи. Я отпрыгнул назад, чтобы не попасть под удары. Полос и смерть так и остались на месте, демонстрируя вялый интерес к схватке. А схватка набирала обороты. Шуровкин бешено атаковал, удерживая крупного противника на дистанции. Тот успешно отбивался, но сократить дистанцию не мог. Если бы не одержимость, я бы не смог разглядеть выпады и удары поединщиков. Все происходило крайне быстро. Обманка со стороны Карпа, и красный балахон был разрезан по диагонали. Монстр взревел и пошел в атаку. Карп пятился, но дистанцию держал твердо. От соприкосновения копья и мечей взлетали искры. Тут Шуровкин словно споткнулся. В его обороне возникла маленькая брешь, в которую тут же сунулся англичанин. Как оказалось, это была ловушка, о чем поведал сам монстр, снова взревев и потеряв один глаз, тот самый, что был закрыт бельмом. Наблюдая за действиями монаха, я уловил алгоритм его движений. После увода удара копья в сторону, он делал полшага вправо, и в этот момент его шея оставалась открытой. Ткнуть туда копьем Шуровкин просто не успевал, а я решил попробовать. Очередная атака, клинки в сторону, шажок, и мой нож втыкается англичанину в шею. Наконец сообразил. Рычание Шуровкина, крик и прыжок назад, реакция монстра. Полос, а твой та, такой же подленький, как и ты. Смеется смерть, наследственность. Улыбается змей. Саня, коль ты вписался в разборки, будь осторожен. Противник может напасть на тебя. И эта падла не заставила себя ждать. Три гигантских прыжка в обход карпа, и товарищ англичанин попытался разрубить меня пополам. Бешеным тушканчиком я прыгнул назад и заверещал дурным голосом. Николаич, прикрой. Ныряю под защиту Шуровкина. Следующий выпад монаха был остановлен карпом. Противник снова сманеврировал назад, выдернул из шеи мой нож и швырнул его в нас. Шуровкин пригнулся, а я, еще не поняв, что делаю, спокойно поймал его, вытер об штаны и приготовился еще раз порадовать супостата точным броском. Однако, пробурчал карп, пораженный моими действиями. Сам в шоке, отзываюсь я, внимательно следя перемещениями монстра. Ну, вылитый ты, усмехается смерть, мутировал, гордо заявляет Полос. Обманка, командует Шуровкин и идет на сближение. Я делаю замах, показывая, что собираюсь метать нож. Замах длинный, медленный, из-за уха, чтобы и дурак догадался о моих намерениях. Дурак догадался, дурак приготовился, дурак пропустил колющий удар копьем в живот. Карп тут же ушел влево, я, вправо, одновременно метнув нож. Противник молча вытерпел оба ранения, но один меч выронил. Он выдернул мой нож и бросил его себе под ноги. Наука пошла ему на пользу. Соображает, тварь, скалится карп. Слабеет, сука, мой комментарий на упавший меч. Не вздумайте трогать его железку, подсказка Полоза. Я снова стою в полутора метрах позади Шуровкина, и мы опять идем на сближение. А из ран англичанина медленно течет черная слизь. Вонища усилились. Полос, ору я, долго нам его еще мордовать, его нет, а его подельников долго. Кого? Вместо змея ответил наш поединщик. Вокруг него завертелся смерч, лежащий меч нырнул внутрь закрутившего вихря, а Полос быстро сместился к нам. Теперь, Андрюха, будем биться всем кагалом и в полную силу. Ты о чем? Смерч исчез, а над нами громыхнуло. Громыхнуло так же, как в Германии, когда, прорвав заслон нашей нечисти, в этот мир пришли демоны. Твою мать, заскулил я. А ты о чем? Вопрос карпа в мой адрес. Сейчас узнаешь, я сплюнул. Ты опять обманула нас, смерть. Проревел появившийся вместо старого поединщика новый. Громила 7-8 с характерными рогами на башке. Глава 19. Поцелуй смерти. Снова ты, в сторону пола зарычит рогатый. Снова я, улыбается Полос. А это кто? Спрашиваю я. Один из заместителей сатаны. Тварь, которую я не могу завалить уже более 700 лет, поясняет Полос. Уж больно шустрый он. И ты тут, смертный, заметил меня заместитель. Ублюдок, которому я с удовольствием вырву сердце. Червь, который осмелился бросить вызов моему господину. Тварь, которая... Ты филологический факультет не заканчивал, перебил я рогатого. Что? Не понял тот. Ты так образно и красиво обзываешься, что создается ощущение, что образование у тебя филологическое. Рогатый секунд 30 недоуменно смотрел на меня, потом ожил и рассыпался в новых угрозах и оскорблениях. Говорил он долго и без повторов, минут 5, наконец выдохся и закончил. Я сожру твою печень, а из костей сделаю дудку. В памяти всплыло бессмертное творение Роджера Желязны, и я ответил так же, как и его герой. Дудка будет хреновой, а от моего цирроза у тебя будет несварение. Я скосил глаза в сторону Полоза, ожидая его реакции, но обнаружил, что Полос и Шуровкин отошли на пару метров и, не обращая внимания на наш диспут, о чем-то жарко спорит. И это предлагаешь мне ты. Уловил я возмущенный возглас змея. Ты, иерарх православный, вообще луга попутал. А выхода другого нет. Он же сразу ляжет. Пусть ляжет. Он воин. Но ты уйдешь, не первый раз. А что скажет твоя подруга? Не сдавался Карп. Она поймет. А у Сашки спросить? Командиры, вы о чем? Заволновался я, поняв, что речь идет о моей судьбе. Саша, заткнись, велел мне Полос. Я разорву вас обоих. Вспомнил про них рогатый. И ты варежку прикрой, ответ Карпа. У нас тут военный совет. Потом будешь в красноречии упражняться. Я попытался продолжить тот, но его заткнула смерть. «Лучше помолчи», – процедила она. Полос подошел ко мне, пристально поглядел на меня и медленно заговорил. «Саня, у нас тут небольшой вопрос интимного плана. Ты как долго жить собираешься?» «В смысле?» – офонарел я. В прямом, он вздохнул и продолжил. «Видишь ли, как только мы сцепимся с прибывшим гражданином», – Полос кивнул на Рогатого, – «ты проживешь минуты две, не больше». После твоей героической гибели я тоже уйду в Срединный мир ждать следующего носителя. Но наши с тобой жизни дадут Шуровкину возможность завалить этого козла. Не перебивай, остановил он меня. На время схватки ты будешь простым смертным. Я буду биться сам. Таковы правила игры, и я не в силах их изменить. А, вот так вот, друг мой, вздохнул Полос. Мне категорически не хотелось умирать, но сказать что-либо я пока не мог. Правила поединка я изменить не смогу. Но есть возможность сделать так, что мы оба выживем. О, продолжил я радовать окружающих своим красноречием. Но есть одна маленькая заковырка, закончил Полос. Я глянул на Шуровкина, тот очень жалостливо смотрел на меня. Взгляд на Рогатого, тот смотрит заинтригованно. И в чем подлянка? После смерти ты не попадешь ни в рай, ни в ад, вместо Полоза ответил Карп. А куда мне? Не понял я. Судя по всему, Сашенька взяла слово смерть. «Ты пойдешь в мои гончие». «Куда?» «О!» Удивленный возглас демона. «Вашу мать?» «Поясните». Потребовал я. «Саня», слово взял Карп. «При имеющихся гнилых раскладах ты падешь смертью храбрых на второй минуте боя. Полос тебе уже об этом сказал. Он готов принести твою жизнь в качестве платы за победу и готов сам уйти в Срединный мир. Меня, как православного воина, это печалит, но на все воля Божья. Однако как человека и твоего препода такой финал меня не устраивает. Поэтому я предложил отдать тебя в услужение смерти. Не сейчас, а когда ты помрешь. За то, что ты станешь ее слугой, она наделит тебя некоторыми способностями, которые помогут тебе выжить в предстоящей схватке. И не только в предстоящей, уточнила смерть. Правильно, вздохнул Шуровкин. Но служить ты ей будешь вечно, в качестве гончей. Саня, давай лучше сейчас падем смертью храбрых, перехватил инициативу Полос. Все годы жизни, которые отпущены тебе судьбой, не стоят того, чтобы идти в услужение к смерти. Я готов убить Шуровкина за высказанное им предложение. Все так плохо, если выбирать между адом и гончей, ад лучше. Скажи, рогатый, демон окинул нас взглядом, ухмыльнулся. Пусть идет, даже если я сдохну в этой схватке, та участь, на которую этого смертного обрекает православный воин, гораздо страшнее преисподней. Я даже не буду мешать. Так в чем ужас? Кроме вечности, ты будешь приходить к людям за мгновение до их гибели. Ты будешь вестником, что сообщает душе человека, что его время пришло. Среди этих людей могут оказаться твои друзья, твои родные и даже твои дети. И ты будешь знать, к кому и для чего ты пришел, пояснила смерть. Ты будешь знать, но ничего сделать не сможешь. А если человеку по какой-либо причине удастся выжить, ты будешь делать все, чтобы его свидание со мной состоялось. Ты будешь их добивать. Добивать, Саша, добивать своих друзей. Я не говорю про остальных. Я поднял взгляд в небо. Перспектива проста, как стреляная гильза, либо через пару минут загреметь в ад, либо прожить еще несколько лет, а потом вечность добивать людей. Может быть, своих друзей, или родственников, или детей и внуков. А в небе облака. Странные облака, на голову чеширского кота из Алисы похожи, даже улыбка как в мультике. «Соглашайся, смертный», — рассмеялся рогатый. «Решайся, Саня», — возглас Шуровкина. «В пених, Сашок, это будет славная охота, жаль, что для нас она станет последней», — злой возглас Полоза. «Сашенька, как бы ты ни смотрел на ситуацию, ты должен смотреть в правильном направлении», — мягко произнесла смерть. После ее реплики я подпрыгнул. «Повтори, как бы ты ни смотрел, ты должен смотреть в правильном направлении». Я снова поднял голову к небу. Облака в форме чеширского кота продолжали мне улыбаться. Я посмотрел в глаза смерти. В них пряталась насмешка. «А посмотреть можно?» Наконец решился я. «Шуровкин, сука!» — взвыл Полос. «Давай, давай!» — подзуживает демон. подойди, просит смерть. Она взяла мою голову обеими руками. Смотри мне в глаза. Смотри, смотри, смотри. Реальность подернулась и потеряла краски. Я оторвал взгляд от смерти и огляделся. Действующие лица сегодняшней трагикомедии остались на месте, но были недвижимы. Полос был серого цвета, Шуровкин – белого, демон – черного. Возле демона сидели две страхолюдные твари, отдаленно напоминающие собак. «Это и есть мои гончие», – пояснила смерть. «Демон скоро погибнет, естественно», – рассмеялась она. «Дурашка ты, Саня, неужели ты думаешь, что я позволю Полозу уйти в срединный мир так быстро? Я стану таким же?» «Конечно, нет», – расхохоталась она. Подошла, погладила меня по щеке. «Глупый ты». Смерть хлопнула в ладоши и крикнула: «Баюн, выходи». Я начал крутить головой в поисках кота. Справа от смерти на уровне ее плеча материализовалась улыбка, потом часть морды, а потом и голова Баюна. «Обожаю психов. Только они понимают окружающий нас мир, только с ними я могу найти общий язык», — порадовал он очередной цитатой из «Алисы в стране чудес» и материализовался полностью. «Бармалей, ты не псих, ты, баран, каких мало. Я чуть не спалился, пока намеки тебе рисовал. Облака – это твоя работа, аллилуйя». «Дошло. А для чего это все, балбес?» Кот отвесил мне подзатыльника. «Саша, я не могу допустить того, чтобы ты, носитель моего любимого, превратился в подобную тварь», — она показала на гончих. «Я наделю тебя теми способностями, о которых говорил Шуровкин, но ты останешься человеком с той судьбой, что отмерил тебе Всевышний. А для чего весь спектакль?» «Нет», — сплюнул кот, — «ты еще тупее, чем я думал». «Баюн, помолчи», — рыкнула смерть. «Во-первых, и Шуровкин, и Полос не знают о предстоящем обмане. Карп действительно хочет сохранить тебе жизнь даже такой ценой. А Полос на самом деле готов уйти в срединный мир для того, чтобы избавить тебя от подобной участи. Во-вторых, в присутствии демона я не могла сказать тебе прямым текстом, что мы собираемся их обмануть очередной раз. Он бы сразу атаковал, и ты бы погиб. В-третьих, получи». Она протянула мне две круглые деревянные отшлифованные палки сантиметров 50 в длину. Как только я взял их в руки, из палок выскочили металлические клинки. Я оглядел полученное оружие. «Не дать, не взять, две маленькие косы. Это еще не все», — сообщила смерть. Возле нее появились еще две гончие. «Служить», — приказала она им и показала на меня рукой. Твари подошли ко мне и покорно уселись рядом. Я испуганно замер. «Не бойся. Пока ты жив, они будут сражаться вместе с тобой, в те моменты, когда Полос будет бессилен или будет отсутствовать. А куда он может деться?» — озадачился я. «Он может быть занят мной», — лукаво улыбаясь, сообщила смерть. «Понял, не дурак», — хмыкнул я. «А эти миниатюрные косы мне для чего?» «Ими и будешь сражаться. Сейчас и потренируешься. Запомни, как только мир вокруг тебя станет черно-белым, как только в руках появятся эти косы, а гончие встанут рядом с тобой, ты в опасности». «Ясненько. Вопрос можно? Даже два. Когда вы успели договориться с Кощеем про обман Люцифера и компании?» «Я понимаю, что это не инициатива кота. Договор не с Кощеем, Саша. Кощей в таких вещах так же бессилен, как и Полос». «А с кем тогда?» «С твоим крестным, с князем». «Да, вот это подарок», — изумленно протянул я. Поднял голову к небу и поклялся: «Княже, домой вернусь, весь собор свечами уставлю». «Ему это без надобности», — улыбнулась смерть. «Ты его меч в войне с сатаной, все равно уставлю. Это твое дело. Если ты сделала все, что хотела, давай приступать к избиению демона». «Почти», — кивнула она. Подошла, снова взяла меня руками за голову и поцеловала в лоб. Мир снова обрел краски. «Сейчас я тебя ломтями настругаю», — обрадовал я Рогатого. Глава 20. Избиение неверных. «Ты опять обманула нас, смерть», — возглас Рогатого. «У тебя пластинку заело?» — хмуро спросил Полос. «Мы это уже слышали. Полос, ша», — командует Шуровкин. «С Сашкой что-то не так». Полос подскочил ко мне, коротко взглянул в глаза, расплылся в улыбке и скомандовал: «К бою». Мир вокруг меня стал черно-белым, в руках появились косы, а мои гончие материализовались рядом со мной в ожидании команды. «Сожрите эту тварь», — ору я гончим и бросаюсь в атаку. Мы атаковали одновременно. Карп — копьем, я — косами, Полос — двумя здоровенными мечами. От атаки карпа он увернулся, мечи Полоза были отбиты такими же мечами демона. а от меня ему увернуться не удалось. Два глубоких пореза на груди и вцепившиеся в него гончие. Он их не видел, но ощущал в полной мере. Снова атака. В голову, в корпус и в ноги. На этот раз достал Шуровкин. И еще, еще, еще. Демон начал завывать. Дырок в нем мы наделали предостаточно. И тут Полос меня удивил. «Саня, убери своих псов. Дальше я сам. Рядом, командую я. Гончие встают рядом со мной. Шуровкин смещается ко мне, а Полос встает между нами и демоном. Ты всегда был бесчестной тварью», — цедит рогатый. Полос не ответил. Полос атаковал. Его удары лились бесконечным потоком, на разных уровнях, колющие и режущие. Их скорость была такова, что демон мог только защищаться. Левый меч летит в голову, правый в корпус. Демон сбивает оба удара, а Полос пинает его ногой в грудь. Того отбрасывает метра на три, а Полос уже рядом и продолжает рубить. У меня возникло ощущение, что скорость ударов снова возросла. Рогатый уже с трудом успевал парировать удары змея. Пара финтов Полоза, и удары достигли своей цели, по касательной, но достигли. Морда демона выражала максимальную обеспокоенность. Я его понимал. Полос снова поднажал, рогатый начал пятиться, и тут произошло то, чего не ожидал даже Карп. Полос резко утратил человекообразный вид, принял облик змея и метнулся в сторону демона. Доля секунды, и демон в плотном захвате Полоза. Неожиданный ход, оценил финт Полоза Шуровкин. «Ты обманул на», задыхаясь, прошипел рогатый. Змей не ответил. Он лязгнул челюстями, и голова демона отвалилась, дешево и сердито. Рассмеялся Карп, а Полос уже стоял рядом, приняв человекообразный вид. Как были дерьмом на вкус, он сплюнул, так дерьмом и остались. «Мы поверим тебе на слово», — поморщился я. «Ты, юморист, ржать потом будешь. Сейчас рысью к бойцам, приводишь в сознание наиболее впечатлительных, вытряхиваете дерьмо из штанов и со скоростью звука несетесь ломать церквуху. Или тебе опять под трибунал захотелось за невыполнение приказа? Дважды меня просить не пришлось». Три группы, примкнувшие к ним Горыныч, схоронились метрах в 500 от места схватки. В обморок никто не упал, дерьма тоже никто не наложил, но обоссались почти все. За 5 минут смог построить три группы. Парни, слава богу, пришли в себя. Крыша на место встала у всех, но безумие у некоторых в глазах еще сквозило. Однако нет худа без добра. Термит перестал заикаться. «Вообще, братцы мои», — рявкнул я, — «самая малость осталась. Зачистить церквуху и разнести ее нехорошей матери». Собрали яйца в кулак и приготовились к зачистке. «Зачищаем всех под ноль. Потом контроль. Давайте, родные, бегом». Знакомый набор фраз и мата сделали свое терапевтическое дело. Мимо Полоза, Смерти и Шуровкина промчалась не стая полудурков, а три очень специальные группы, очень специального назначения, очень обоссанные, сгорающие от стыда и поэтому злые, как стадо чертей. Закат заходит справа, север, слева Урал, прет в лоб, командует Коваль. Группы рассыпаются, выполняя команды. Урал, у центрального входа, Урал накрыл одержимость. Дверь чистая, команда термита. Пошли гранаты, орет Марса, предупреждая закат и север. Он рывком открывает дверь, внутрь церкви летит 5 гранат, дверь закрыта, взрывы. Марса снова открывает дверь, 3 пулемета укладывает по длинной очереди. Снова 2 гранаты внутрь, и вслед за ними вкатываются Марса и Пашка. Взрывов не следует, так как кольца у гранат никто не срывал. Чисто, команда из церкви. Быстро входим внутрь под прикрытием пулемета Миколы. Пока последние занимали позиции, слышится команда Марси: контроль, и 4 выстрела. «Саня», — сообщает он, — «тут 4 трупа. По виду монахи. Больше никого. Шмонаем все. Ищем входы в подвал или подсобные помещения», — командую я. Через 1,5 минуты доклад термита. «Командир, есть вход в подвал. Дверь закрыта изнутри. Отсутствие заикания у Леньки Немова режет уши. К черту дверь. 1 минута и взрыв. Потом очереди из автоматов. Взрывы гранат, снова очереди. И ту, наконец, нам ответили. Из подвала заработал миниган. Я подобрался к двери, из которой летели пули, дождался паузы и быстро заглянул внутрь. Противник был готов к подобным раскладам. В 2 метрах от двери, которую термит снес взрывом, стояла решетчатая дверь. Сквозь нее можно было спокойно перестреливаться, но пройти было невозможно. Ни дать, ни взять, решетка катаракта, как в средневековых замках. Я оценил размер ячеек двери и спросил у Рафы: «Сможешь буром сквозь дверь шмальнуть?» Он зыркнул на дверь и ответил: «Нужна пауза секунды на 3. Сделаем. Марса, готовь 2 гранаты. Микола, после взрывов долбишь на уровне головы. Рафа, ты бьешь с колена. Готовы? Марсилий отдернул меня от угла и закатил две гранаты. Взрывы. Микола, выставив ствол из-за угла, начал бить короткими. В этот момент Рафа вынырнул, прицелился и выстрелил. Подождали минуту. Тишина. Накрыли. Одновременный возглас четырех бойцов. Саник, кстати, а чего это мы в храме, а одержимость работает? Вдруг озадачился Марса. Этот храм давно перестал быть христианским. Теперь это языческое капище из-за наших спин, ответил Шуровкин. Поэтому вас и не отпустило. Рядом со мной материализовался Полос. Слушаем вводные. Сразу за решеткой коридор длиной 5 метров. Слева в 3 метрах от решетки вход в помещение. Там вас ждут оставшиеся монахи. Человек 30. Все инквизиторы. Поэтому гранатами лучше не пользоваться. Они их вам вернут. Войти с помощью стволов вы еще сможете, а вот дальше придется в рукопашку. Монахи хоть и медленнее вас, но все равно шустрые. Можете друг друга пострелять. А у них огнестрельное есть, уточнил я. Пулемет, что вы накрыли, был последним. Добро, я прикинул план штурма. Я, Микола и Фич держим вход в подвал под прицелом. Термит, твоя задача снести дверь. Марса, берешь остальных и стаскивайте сюда скамейки, которые стоят наверху. Будем ими кидаться, уточнил Марсель. Именно, начали. Мы взяли под прицел вход. Термит нырнул к решетке и начал крепить к ней термопасту. Как правильно называлась эта смесь, я точно не знал, но танковую броню она прожигала за 3 минуты. Ждем отсчет Ленки. Позади нас парни уже укладывали первые скамейки. Решетка продержалась меньше минуты. После того, как она грохнулась, термит предупредил: металлу не трогать. Паста будет активна еще минут 10. Командир, больше скамеек сюда не войдет, сообщил Олег. Микола, подкрадываешься к углу и закидываешь туда пару скамеек. Потом ты и Марса со скамейками в обнимку заходите первыми, ну, а за вами и мы следом. Изведал враг в тот день немало. Что значит русский бой удалый? Наш рукопашный бой, с галерки патетично продекламировал Зяма. Русский бой, Зимович, заржал Шуровкин. Русский, ты, Боря, остаешься тут, будешь подавать патроны. В смысле? Возмутился Зяма. В прямом, еще смеясь, ответил Карп. Там одержимые будут махаться, и тебе, высоковольтному, там делать нечего. Будешь наши тылы прикрывать. Ну, вашу ж мать, разочарованно заскулил Борян. Зяма, заткнись, посоветовал напарнику Ильдар. Шуровкин прав. Еще один прямой массаж твоего еврейского сердца я не переживу. Я бы попросил. Боря, ша, рявкнул я. Прикинься ветошью и не отсвечивай. Я оглядел своих. С Богом. Микола взял первую скамейку. Подкрался к входу и как копье метнул ее внутрь. Оттуда послышались крики. Кому-то куда-то попало. Марса подает следующую. Бросок и снова крики. Следующая. После четвертого броска скамейка долбанулась об камень. Криков не последовало. Сообразили, суки, бурчит Микола. Он собрался заглянуть внутрь, но его дернул назад Марса. Вовремя. Супостат запустил пару скамеек обратно. Марса и Микола осторожно подтянули возвращенные скамейки, ухватили их поудобнее, переглянулись и рванули на штурм. Внутри крики и звуки ударов по живой плоти. Я уже собрался нырнуть следом, как из подвала вылетел монах. Он воткнулся головой в стену и затих. «Зяма, на тебе контроль. Заходим». Прикрыв голову скамейкой, залетаю внутрь. Едва не спотыкаюсь о ближайших монахов. В 5 метрах от входа, встав спиной к спине, машутся мои парни. Сношу лавкой двух ближайших противников и прыгаю им на помощь. Все, мы все внутри. Методично лупцуем врага. Враг пребывает в легком охренении, ибо о том, что их могут дубасить их же скамейками, их никто не предупреждал. И в учебниках по тактике и стратегии такого тоже не написано. В районе двери под прикрытием Шуровкина Зяма добивает монахов. Через пару минут веселья скамейки начали ломаться. Проектировщики и создатели мебели тоже не рассчитывали на подобную эксплуатацию результатов их труда. Мы метнули оставшиеся лавки в противника, перестроились, взяв в руки ножи. И тут противник нас удивил. «Мы сдаемся», — крикнул кто-то из монахов. «Чего?» — удивленно вякнул от двери Бойко. «Мы сдаемся», — подтвердил тот же монах, и они подняли руки. «Все 10 человек, одновременно. Пригнитесь», — командует позади нас Шуровкин. «Мы сложились», и над нами прошла очередь из пулемета. Взгляд на противника, Миколовский корт, из которого и стрелял Карп, не оставило никому ни единого шанса. Некоторых развалило пополам. Контроль. Команда Карпа. Достаем пистолеты и контролируем тех, кого не успел проконтролировать Зяма. Полос, мы всех положили, интересуется Шуровкин. Всех, подтверждает он. Змей снова стоял рядом. «Зяма, тащи сюда саперов заката и севера, пусть все минируют». Через 40 минут от памятника истории и культуры, наследия ЮНЕСКО и так далее, и тому подобное, не осталось даже фундамента. «Вандалы, что с нас возьмешь?» Эпилог. Через 3 дня мы оказались на базе, добрались без происшествий. Письменные и устные отчеты, допросы каждого Черепановым, ругань Зимина, сияющий вид барона, наказание невиновных и награждение непричастных. Все как всегда. Полос исчез с моего тела в тот момент, как мы въехали на территорию базы, даже не попрощался, а потом была пьянка. К вечеру 3-го дня, когда мой организм взбунтовался против алкоголя, я решил ретироваться и попытаться поспать. С трудом дойдя до выхода, собрав все дверные косяки, я остановился и закурил. До здания, в котором я планировал лечь спать, было гигантское расстояние 20 метров. Сделал 2 нетвердых шага, выругался, остановился. Организм просигналил о полном мочевом пузыре. Сфокусировав взгляд, разглядел подходящие кусты. Еще раз выругался и потек в нужном направлении. Я уже закончил полив зеленых насаждений, как вдруг опьянение резко ушло. Окружающая действительность стала черно-белой, в руках возникли косы, а рядом со мной встали мои гончие. «Это он», — услышал я голос справа. В 5 метрах от меня стояли 2. Обезьяноподобное существо в яркой одежде и желто-красный дракон. Я присмотрелся. «Дракон китайский, ты не путаешь», — уточнил дракон у обезьяны. «Я не чувствую русского змея». «Это он», — уверенно повторил его спутник и вытащил шест. Я взял косы поудобнее, вдохнул и взревел команду гончим. «Убейте их». Ижевск, 2017 год. От автора. «Уважаемые читатели, кто-то из вас знаком с приключениями моих героев по предыдущим книгам, кто-то узнал о них впервые. Для всех вас поясню, произведение, с которым вы ознакомились, написано в жанре боевой фантастики. Ключевое слово в предыдущем предложении – фантастика. Соответственно, все, что произошло с моими героями, это сказка. Если хотите, бред моего воспаленного сознания. Спецгрупп «Урал», «Закат» и «Север», спецшколы «Волгалла» и прочее, никогда не было и быть не могло. Я повторюсь, вы прочли сказку, патриотическо-боевую, но сказку. Некоторые из вас приняли описанное чуть ли не за чистую монету. Начались дискуссии, анализы, громкие заявления. Но это сказка. Не нужно ломать копья и брызгать слюной, объясняя мне и другим, что этого не может быть, что автор ничего не понимает, что это бред. Это сказка, гиперболизированная и саркастическая. Не могу не отметить, что люди, имевшие и имеющие отношение к армейскому спецназу, после прочтения первых книг не высказали ни одной претензии из цикла. Этого не может быть. Или герои книг, эсэсовцы и садисты. Хохотали, да. Рассказывали о комичных ситуациях из своей военной биографии, да. Давали советы о ведении боевых действий, да. Поэтому все претензии к сказочной фантастике прошу адресовать Беляеву и Желязны, Брэдбери и Хайнлайну, Белянину и Булычеву, Дивову и Панову, Мазину и Разуваеву. К Разуваеву вообще все претензии. Это он во всем виноват. Пару слов о планах на будущее. На сегодняшний день продолжение не планируется. У меня физически нет времени. В суровой реальности я муж и отец 2 детей. А дети — это дорогое удовольствие. Жена, кстати, тоже не дешевая. Может быть, когда-нибудь, если муза очень настойчиво начнет меня терзать, или Петр Разуваев даст мне волшебного пинка, я снова начну сочинять. Пути Господни неисповедимы. А теперь о некоторых прототипах моих героев. Трофимов Александр Викторович, он же Трофим, он же Саня, он же Бармалей, замечательный человек и юрист. Саня, не гневись, я снова воспользовался твоим светлым образом в своих корыстных целях. Сунгатов Марсель, он же Марса, друг моего детства, отрочества и юности. Марса, не кашлей. Зимович Борис Абрамович, он же Зяма, он же Барян, он же русский еврей. Человек, имеющий такое же отношение к армии и медицине, как и я к космическим полетам. Никакого. Борька, ты самый русский из всех евреев и самый еврейский из всех русских. Генерал Ивлев Дмитрий Михайлович, он же барон. По собранной мною информации, барон уволился из вооруженных сил в звании полковника. Все его характеристики, приведенные в книгах, в том числе и боевые, соответствуют действительности. Товарищ полковник, здоровья вам. Полковник Комарницкий, он же Барин, полковник морской пехоты Российской Федерации, в действительности обладатель другой фамилии, человек незаурядного ума и боевой подготовки, на сегодняшний день должен быть в отставке. И вам здоровья, Шуровкин Андрей Николаевич, он же Пискарь, он же Карп, поднявшийся по водопаду и ставший драконом. Некоторые, кто прочитал вторую книгу, сразу узнали в этом персонаже Андрея Николаевича Кочергина. Личность, на мой взгляд, эпическую. Эпическую во всем, что он делает, даже когда грязно матюкается матюками. Андрей Николаевич, сил вам, здоровья и удачи во всех ваших начинаниях. Пусть Господь оберегает вас от врагов явных и тайных. Аминь. П.С. Отдельное огромное спасибо моему крестному отцу от литературы, Петру Разуваеву. Петр, благодарю вас за терпение, критику и советы, полученные в процессе написания книг. Если бы не вы, то не быть мне автором. Жаль, что ваши дороги со Стрелью разошлись. Но все, что не делается, все к лучшему. Мир вашему дому.